Глава 20. Герб на калитке. Исабель Савон было жалко вдову Дуарте. Исабель и сама не понаслышке знала, что такое потерять мужа. И пускай вечно пьяный Теофила опостылил ей задолго до рокового инфаркта, его уход самым неожиданным образом подкосил ее силы. Оно и неудивительно, ведь вся жизнь Исабель много-много лет крутилась вокруг этого непутевого субъекта. Сначала она без памяти любила молодого и, по большей части, трезвого Тео, потом долгие годы лелеяла надежду его исправить и, наконец, без остатка посвятила всю себя беспощадной войне с чужим, опустившимся человеком, в которого спиртное превратило некогда самого завидного талецкого жениха. Как ни странно, смерть Тео лишила Исабель самого главного — воли к существованию. Теперь ей было не с кем воевать. Оставалось лишь со стороны наблюдать за той жизнью, что проживали другие. Когда наблюдать, когда и подсматривать, второе было куда интереснее. В итоге для сеньоры Савон со временем в городе почти не осталось никаких тайн. Она знала, кто и откуда приехал, кто что купил и почем, и уж, конечно, была в курсе того, кто, с кем, когда и кому наставил рога. А если чего и не знала, то просто-напросто додумывала, да так ловко, что ни у кого не возникало сомнений в подлинности ее слов. Само собой разумеется, особое внимание хозяйка доходного дома уделяла собственным жильцам. Их личная жизнь с успехом заменяла госпоже Савон новые эпизоды сериала «Акино ай кьен вива» и стала настоящим спасением от старческой хандры. Примечание. «Тут никому не прижиться» — испанский. Комедийный испанский телесериал об обитателях жилого дома в центре Мадрида. Каждый божий день она, словно гадалка на кофейной гуще, пыталась прочитать в поведении постояльцев что-то, что разбудило бы ее фантазии, которые потом можно пересказать подругам, выдавая за чистую правду. Любопытно, что делилась Исабель своими рассказами далеко не со всеми, а только с узким кругом доверенных лиц. Впрочем, этого было вполне достаточно, чтобы сплетня уже через пару часов облетела весь город. Мария Дуарте не входила в ближний круг общения с Савон, при том, что женщины были хорошо знакомы друг с другом, благодаря младшей сестре Исабель, проживавшей в Талавере совсем рядом с четой Дуарте. И вот на прошлой неделе, проведывая свою сестру, госпожа Савон как-то утром встретила вдову на улице и выразила ей свои соболезнования. И хотя этот жест был продиктован скорее любопытством и желанием разузнать подробности, чем искренним сочувствием, Мария, тем не менее, от всей души поблагодарила Исабель за поддержку и даже пригласила вместе позавтракать. Там, за чашкой горячего шоколада, Мария, в числе прочего, рассказала о том, что, умирая, смертельно раненый Дуарте пытался ей что-то сказать. Услышав эту потрясающую новость, сеньора Савон сразу же решила, что должна обязательно рассказать обо всем госпоже Гонсалес и ее спутнику, уже хотя бы ради того, чтобы посмотреть на выражение их лиц. Рохас ждал Бальбоа в парке на той же самой скамейке, на которой они беседовали в прошлый раз. Жара на время спала, и следователь не без удовольствия прогулялся по тенистым аллеям, наблюдая за молодыми мамашами, нянчившими своих отпрысков. Скоро, очень скоро Делия тоже будет возиться с их малышом, а какой-нибудь праздно шатающийся господин станет наблюдать за этим со стороны, точно так же, как он сам делает это сейчас. От этой мысли Рохасу стало так приятно, что он запрокинул голову вверх и мечтательно закрыл глаза. В эту же секунду на его плечо легла чья-то рука. «Хочешь облегчить душу, сын мой?» — пробасил Бальбоа, то ли шутки ради, то ли в силу привычки, войдя в образ исповедника. «Да, падре», — низко склонив голову, ответил инспектор, подыгрывая священнику. Бальбоа присел рядом на скамейку. «Я слушаю». Прежде чем приступить, Рохас оглянулся по сторонам. «Начну с господина Делла Фуэнте. Он весь вечер убийства играл в 7:30 с собственным отцом, как это обычно и происходит по пятницам». Прислуга подтвердила его слова. Примечание. 7:30 — карточная игра, напоминающая игру в 21. «Прислуга вам еще не то подтвердит», — пробурчал себе под нос Бальбоа. Рохас невозмутимо продолжил. «Чавес провела вечер дома. У вице-мэра разболелась голова, а ее муж повел дочерей в кино». «И подтвердить, что Чавес провела вечер в кровати, конечно, тоже никто не может». «К несчастью, нет. Зато можете смело сбросить со счетов Рафаэля Мартина». «Это как это?» Председатель поначалу юлил, но потом сознался, что встречался в тот вечер с замужней дамой. «Мы аккуратно проверили, все так и есть». «С дамой? А ведь он мой ровесник, если не старше», — искренне восхитился Бальбоа. «Сказывают, его папаша ходил налево, когда ему уже было под 80». «Упаси нас, Господи!» — сделанным возмущением воскликнул священник и лукаво улыбнулся. «Впрочем, если угодно, сие можно рассматривать и как дар Божий, не так ли?» Инспектор охотно согласился. «Теперь о регалии. Квартирная хозяйка утверждает, что весь вечер в его комнате горел свет и играла негромкая музыка, вроде бы классическая. Но он ведь мог попросту включить радио и тихо улизнуть. Это было бы возможно, если бы его хозяйкой был кто угодно, но только не госпожа Савон». «Так вы полагаете, регаль отпадает?» «Думаю, да». «Выходит, остается один Гонсалес». «И тут тоже получается полная ерунда. Посудите сами. Гонсалес вышел после заседания уже без галстука. Поначалу я подумал, что галстук был у него в портфеле, однако хозяин бара, в котором Гонсалес коротал время вечер убийства, утверждает, что галстука на Гонсалесе не было. Есть и другое соображение. Представьте, что вы решили лишить кого-то жизни». Священник замахал руками. «Господь с вами, я даже в мыслях не могу!» «Хорошо, падре, во спасение вашей души представим в роли злодея меня. Итак, я приехал в Талаверу с целью убийства. В таком случае бар или любое другое заведение, где меня могут впоследствии опознать, последнее место, куда бы я пошел. Тем не менее, Гонсалес весь вечер провел у стойки. Странно, не правда ли?» «Действительно странно. Рамон ведь был далеко не дурак», — задумчиво констатировал Бальбоа. «Ну а что вы можете сказать о Чавес?» «Пока ничего определенного. Завтра мне как раз предстоит с ней познакомиться». Священник посмотрел на Рохаса со смесью удивления и недоверия. «А вы собираетесь ее допросить?» «Нет, что вы. Госпожа вице-мэр сама назначила мне встречу». «Неужели? Ну что же, это может оказаться очень кстати». «Не знаю, не знаю», — нахмурившись, пробормотал Рохас. Ободряюще хлопнув инспектора по плечу, священник бросил на прощание: «Желаю удачи! Госпожа Чавес — крепкий орешек». «Значит, человек из твоего видения предположительно был в этом месте в первый раз?» — спросила Вероника. «Судя по тому, что я, в смысле он, явно испытывал серьезные сомнения, прежде чем войти, и вдобавок испугался, услышав приветствие невидимого стража, можно заключить, что раньше ему в доме с калиткой бывать не приходилось». «Думаешь, это был Рамон?» «Не уверен». «Почему?» «Мне показалось, что рука какая-то уж слишком морщинистая». «Эх, если бы я только могла заглянуть в тебя, то сразу бы сказала, его эта рука или не его», — посетовала Вероника. «Заглянуть в меня?» «Ну да. Смотрел бы Джоном Малковичем». «Еще бы», — криво усмехнулся Глеб. «С особым интересом. Я ведь, знаешь ли, и сам с пугающей регулярностью залезаю в чью-то голову». «Извини, это было неудачное сравнение». «А может, попробуешь еще раз?» «Думаешь, я что-то упустил?» «Ну, мало ли». «Понимаешь, такие вещи отнимают очень много сил, а потом, при повторном просмотре, длительность видения никогда не меняется. Она раз и навсегда заложена в прошлом». «От чего зависит эта продолжительность?» «Предположительно, от силы переживаний, которые испытал человек, чьими глазами я вижу». «Поняла. Давай вернемся к этому человеку-невидимке, что гаркнул тебе чуть ли не в самое ухо. Он что, там в засаде стоял?» «Скорее, на часах». «Но кого он, по-твоему, охранял?» «Не знаю». «О, я вспомнил еще кое-что. Калитка была украшена эмблемой». «Какой эмблемой?» «Что-то вроде герба. Нарисовать сможешь?» Глеб подсел к столу и взял карандаш. Через минуту он закончил. «Вот, посмотри». Вероника в полном недоумении повертела листок так и сяк. «Что это?» «Лично я вижу два пляжных зонта, один раскрытый, а другой сложенный. И рядышком под зонтиком что-то похожее на стилизованное изображение морской звезды. А ты что скажешь?» «Да, действительно похоже. Может, та калитка вела в отель с бассейном или спа-центр?» «Нет, мне так не показалось. Скорее, это был частный дом. А кроме того, ни зонтиков, ни лежаков я там не разглядел». «Но это не означает, что их там нет?» «Нет, не означает». Вероника снова повертела рисунок в руках. «Как считаешь, этот дом находится в Толедо?» «Надеюсь, да». «Значит, мы можем его найти?» «По крайней мере, стоит попытаться». Вечером, вернувшийся с работы Регаль, решил по-соседски пригласить к себе Веронику и Глеба на бутылочку «Почарана». Заметив, какое впечатление в баре произвел на Глеба напиток, Луис любезно обзавелся каким-то эксклюзивным вариантом этой настойки. Они переместились к Луису и устроились за массивным, грубо сколоченным столом под низким тканевым абажуром. Глядя на то, как Регаль пожирает Веронику своими глазами-маслинами, Глеб впервые остро осознал глубинный смысл выражения «масляный взгляд». Масло изливалось столько, что впору было вешать Луису слюнявчика, а то того и гляди замарает свою белоснежную сорочку. Впрочем, неприятный осадок был стремительно смыт почараном. После третьей рюмки Глеб ума не мог приложить, как это он раньше жил без столь дивного напитка. А главное, как он теперь сможет пережить неизбежную разлуку с этим терновым эликсиром. С часок посидев с Луисом, Глеб и Вероника вернулись к себе. Они уже готовились ко сну, когда в дверь постучали. «Я принесла счет за электричество», — объявила своим скрипучим голосом сеньора Савон. Коротко пересказав дайджест из городских сплетен, она торжественно перешла к новости дня. «А вы слышали, что когда Мария Дуарте нашла своего окровавленного мужа, он был еще жив?» Вероника застыла на месте. «Жив? Нет, мы ничего об этом не знаем. Вы уверены?» «Абсолютно», — старушка понизила голос. «Так вот, оказывается, прежде чем приставиться, бедный Хави пытался сказать жене что-то крайне важное». «Что именно?» — в один голос переспросили Глеб и Вероника. «Мария была в шоке и толком так и не поняла». Сеньора Савон перешла на шепот. «А что, если Хави хотел сообщить имя убийцы?»